что подобные фокусы не прощаются публикой. Люди, которые в тебя верят, почувствуют себя обманутыми. Ты должна быть честной и прямой. Я буду не первым автором, поменявшим имя. Настоятельно тебе советую. Она покачала головой, улыбнулась ему в ответ и, легко подув на меховую накидку, посмотрела, как задрожал мех. «Ты просто меня дразнишь», — беспомощно сказал он. «Я никогда никого не дразню». Минуту-другую они посидели в тишине, затем Тео резким, нетерпеливым жестом отодвинул от себя бумаги. «Ты всегда все делаешь по-своему?» — спросил он. Энджел подняла голову и посмотрела на него. Ее глаза были полны печали. «Почти всегда», — ответила она. «Если б я только мог тебе помочь!» — в отчаянии проговорил он. Девушка поднялась и разгладила перчатки. Потом хмуро посмотрела на издателя. «По поводу твоего отпуска», — сказал он. «Мне не нужен отпуск», — заявила она. А про себя подумала. «А вдруг Эсме мне напишет? Или его сестра позвонит и пригласит посмотреть картины, а меня не будет дома?» Тео проводил ее вниз, уныло поглядывая на дверь своего партнера. «Как мама?» — спросил он, прощаясь. «Тетушка говорит, что плохо, и она все худеет и худеет. Не понимаю, что за причина. Она должна чувствовать себя лучше, чем когда-либо», — сказала с негодованием Энджел. «У нее есть все, что она может пожелать, и ей ничего не надо делать». «До свидания. Спасибо за то, что нашел для меня время. И за добрый совет». «Для меня это большая честь», — ответил Тео. Энджел так и не обратила внимания на состояние здоровья матери, на отсутствие у нее аппетита и потерю веса. В эту осень тетушка Лотти отправилась жить на Лимингтон-спа. Но радость, которую доставил ей тот факт, что ее все-таки взяли сопровождать госпожу, была омрачена беспокойством за здоровье сестры. Так и не найдя ни в чем удовлетворения, Энджел стала ходить днем на длительные прогулки, чтобы как-то изменить умонастроение, как она сама полагала, и написать еще несколько страниц. Однако в этом она себя обманывала, ибо сырой осенний лес ничем не напоминал древнюю Грецию. Но ее дневные грезы блуждали в иных высях. Во время этих долгих прогулок она думала об Эсме. И это была только мысль о нем, ибо вскоре, помимо своей воли, она забыла и как он выглядит, и как звучит его голос. Энджел купила большую собаку, чтобы та составляла ей компанию во время прогулок. Собака эта по имени Султан летела впереди хозяйки через кусты, неуклюжая, как Калибан. Персонаж пьесы «Буря» Шекспира — получеловек, получудовище, олицетворение грубой стихийной животности. Она обнюхивала землю и не замечала всей той живности, которая была вокруг, но удивлялась каждый раз тем живым существам, ускользавшим от нее так быстро, что она не успевала их увидеть. Иногда пес, высунув язык и пыхтя, подбегал к Энджел, чтобы почувствовать себя увереннее. Хозяйка была центром всей его жизни. Когда ее не было рядом, он спал. Пес был послушен, труслив и льстив.